Проводивший меня домой, Густав был невероятно резок и нервительно суетлив. В случившемся он обвинил, естественно, меня, прилюдно. И на этом моя выдержка канула в пропасть. Я также, не стесняясь присутствующих, повторила сказанное мне Густавом не далее, как в карете после прибытия. «В конце концов, я веду себя безукоризненно и от тебя требую того же», а затем продолжила. «У вас весьма интересное представление о безукоризненном поведении, мистер Оттовер». Густав, собирающийся взорваться очередной эскападой, затих, потрясенно глядя на меня. «Надеюсь, это все сюрпризы, или мне стоит ожидать очередного вашего подарка с Гаваны, помимо полагающегося случаю бриллиантового колье?» После моего разъяренного вопроса по поводу Гаваны, затих и более со мной не разговаривал. По возвращению домой я, сославшись на плохое самочувствие, поднялась к себе в комнату и легла спать, стараясь вовсе не думать о завтрашнем дне и безумно злясь на жениха. Да, я понимала, что мне следует испытывать ужас и страх по поводу предстоящей дуэли, но... «Элизабет, вы обратили внимание, что ваш драгоценный жених не вступился за вас, моя дорогая? Он был оскорблен исключительно выпадами в его собственный адрес. Говорящая о многом реакция, не так ли?» И эти слова Верана не просто жгли, прожигали насквозь. Нет, я не ждала от Густава безмерной вечной любви, прекрасно отдавая себе отчет в том, что у нас брак по договоренности. Я, в отличие от сестер, по приезду Густава не намекала ему, что следовало бы вызвать на дуэль герцога, оскорбившего меня поцелуем на глазах у всех почтенных Матрон Уэстонса, потому как понимала, что дуэль с Вераном определенно приведет к смерти моего жениха. Но во имя всех святых, как же отвратительно ощущать себя ничтожеством, в адрес которого будущий супруг спускает все оскорбления и, более того, винит в том, в чем совершенно нет ни капли моей вины, в то время как сам! Было ли мне жаль в тот момент Густава? Нет. Я была неимоверно зла на него. Все эти дни, все эти упреки в неблагонравном поведении, которое порочит его святую честь — все насмешки, постоянное прилюдное подчеркивание того факта, что он вынужден жениться на мне, несмотря ни на что. Несмотря ни на что? И все же не спалось. А потому я услышала, и как к нашему дому спустя едва ли час подъехала карета, и голос миссис Оттовер, прозвучавший с явно истерическими нотками. Далее последовала беседа на повышенных тонах, а после крик миссис Оттовер. «Она должна ехать к герцогу, просить! Он влюблен, его сердце смягчится, он...» «Моя дочь никуда не поедет!» Перекрывая ее крик, громко произнес мой отец. А затем все так же довольно отчетливо я услышала. «Вы предлагаете недопустимое, миссис Оттовер! Отправиться ночью в номер его светлости? Это ляжет несмываемым пятном на репутацию моей дочери!» «А как же смерть моего сына?» Взвизгнула миссис. «Ваш сын сам вызвал его светлость на дуэль», — напомнил мой отец. Резонно напомнил. «У вас нет сердца, мистер Хэмптон», — зарыдала мать Густава. «А вы считаете, что оно есть у герцога Аверана? Ну так ступайте к нему и умоляйте не убивать вашего сына», — заявил ей папенька. «Я? Ночью? Да на меня после весь город будет смотреть, как на падшую женщину», — возмутилась миссис Оттовер. «А на мою дочь нет?» — заорал отец. Миссис Оттовер покинула наш дом. Увы, на этом все не закончилось. Через час прибыл мистер Оттовер и сам Густав. Густав требовал встречи со мной, папенька запретил горничной будить меня. Скандал разгорелся с новой силой. Я услышала весьма много нового о себе в трактовке истории, рассказанной моим женихом. По его мнению, я лично вынудила герцога оскорбить меня неприличным словом, после чего он, Густав, был вынужден вызвать герцога на дуэль, дабы спасти мою честь. Папенька не стал сообщать Густаву, что ему известно, как все происходило на самом деле, но, посоветовав тому быть последовательным, рекомендовал готовиться к дуэли и довести дело по защите моей чести до конца. Густав покинул наш дом, громко хлопнув дверью. За ним последовал его отец. Наутро Уэссекс потрясла невероятная новость. Густав Оттовер бежал из города и королевства. Бежал. Что делать с предстоящей свадьбой, никто не знал. У меня были готовы платья для первого, второго и последующих 7 дней празднеств. Гости приглашены, церковь заказана, как, впрочем, и белоснежная карета, и музыкальный оркестр, и даже 2 ресторана. А мой жених сбежал, испугавшись им же вытребованной дуэли. Обиднее всего было то, что ему достаточно было бы извиниться и сказать, что у него нет претензий. В конце концов, как страна, требующая дуэли, он мог просто от нее отказаться. Но Густав предпочел сбежать. Я осталась. Меня ожидало тревожное утро. Молчаливое осуждение маменьки и сестер, сурово сосредоточенный папенькин вид. Весь дом словно находился на осадном положении, и я была его причиной. Что удивительно, за весь день к нам не явилось ни единого гостя, и даже прохожие, проходя мимо особняка, словно старались говорить тише и неизменно поглядывали на дом. Радовал лишь малыш Уилли, с ним я и провозилась весь день. А с наступлением вечера нас посетили с визитом. Вся семья как раз собиралась ужинать, и потому, когда горничная вошла и передала Уилберту, что к нему гость, на это отреагировали не самым радостным образом. Но того, что сообщит вернувшийся через несколько минут супруг Полин, не ждал никто. Молодой мужчина вернулся в столовую, остановился на пороге, обвел взглядом всех в ожидании трапезы, мающихся бездельем, посмотрел на меня и произнес: «Элизабет, герцог Эверан в гостиной, и он хочет поговорить с тобой». Я вспыхнула, собираясь высказать все, что думаю по этому поводу, и особенно по поводу того, что Уилберт впустил его в наш дом. Но прежде чем успела открыть рот, супруг Полин зло и отрывисто сказал: «Я не мог не принять человека, спасшего жизнь моему сыну». И папенька, который, отшвырнув газету, тоже поднялся, явно собираясь жестко выговорить Уилберту, опустился обратно в кресло. «Да, я понимаю, он совершил немало дурного», — продолжил Уилберт. «Но как минимум половина вины на тебе, Элизабет». Я потрясенно развела руками. Меня бесконечно поражало то, что все считали именно меня виновной в случившемся. «Я прошу тебя дать ему возможность быть услышанным», — Уилберт действительно просил. «Пожалуйста». Оглянулась на маменьку. Она украдкой вытирала слезы. Папенька в ответ, на мой взгляд, произнес: «Оставь дверь приоткрытой». Сестры молчали, вот только Полин смотрела так, что сразу стало ясно. «Мне придется поговорить с Эвераном». Что ж, оправив помявшееся после возни с Уилли платье, я вскинула подбородок и направилась навстречу врагу.